Мы изучаем книгу Амоса, одного из малых пророков. Так их называли из-за небольшого размера их манускриптов или книг, а не по причине малого значения пророчеств. Наоборот, эти благословенные Богом пророки были великими служителями Бога в Ветхом Завете. Сразу же при чтении этой замечательной книги можно видеть, как пророк чувствует в сердце своем Господа, призвавший его на важное служение. Амос говорит: «Господь возгремит Сиона и даст голос свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и осохнут вершины Кармила». 1 глава, 2 стих. Но Бог не ограничится вестью к своему избранному народу. Он обратится и к другим народам. Поразительно, что прежде всего 6 народов, окружающих Иудейское царство, встают пред нашим взором, а потом Господь говорит к народу завета своего с ним. 7 слово обращено к нему, а 8 к Израилю. Самое важное обличение и возвещение. «Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами» и так далее. Господь знает о всех действиях нееврейских народов в наши дни. Его планы в этом мире связаны не только с Израилем, который несет на себя вину отступления от Господа. Так много он даровал милости этому народу. Привилегии его были так велики. Обратите внимание, что каждое слово к этим народам начинается чудным выражением. Так говорит Господь. 1 глава, 3 стих к Дамаску. 1 глава, 6 стих к Газе. 1 глава, 9 стих к Тиру. 1 глава, 11 стих к Едому. 1 глава, 13 стих к Амону. 2 глава, 1 стих к Моаву. 2 глава, 4 стих к Иуде. 2 глава, 6 стих к Израилю. В каждом случае пророк употребляет ту же фразу: «За 3 преступления и за 4 не пощажу». Не указывают ли эти слова на долготерпение Божие? Он видел грехи этих народов, но не торопился наказывать их. Справедливость и милосердие было забыто людьми. Торжествовали среди них жестокосердие, гордость, обман, ложь и так далее. Но Господь долготерпелив и не наказывает их немедленно. Это, однако, не означает, что Бог смотрит на жизнь народов равнодушно. Нет. Он призвал Амоса совершить особое служение, обличить народы в несправедливостях и привести их к сознанию, что они являются ответственными пред Богом и людьми. Правительства и вожди народов могут думать, что они свободны поступать, как им вздумается, жить во грехах и несправедливости. Но Богу все это ведомо, и Он совершит свой праведный суд. Такие чувства посетили и псалмопевца в свое время. Он говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. Гордость, как ожерелье, обложили их, и дерзость, как народ, одевает их». Псалом 72, с 3 по 6 стих. Но потом глубокое раздумье посещает псалмопевца, и он приходит к заключению: «И думал я, как бы уразуметь мне это, но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». 16 по 17 стих. Так проблема Асафа была удалена. Бог долготерпелив, Он не мстительный, но справедливость требует, чтобы определенное время совершить суд над беззаконными. Мы уже цитировали важный стих 1 главы, который можно назвать ключом к книге Амоса. После того, как пророк обличил 6 народов, окружающих Иуду во грехах Израиля, он обратил с таким же уважением к Иуде, царству Южному. Это свидетельствует, что Бог есть владыка над всеми народами, хотя они и не сознают этого. Хотя Иуда является народом завета с Богом, но он не освобождается от суда над ним за грехи его. А потом последовало 6 пророчество, возвещение Амоса к Израилю. 2 глава, 6 стих. Пророк говорит подробно о грехах Израиля с дерзновением и прямотой. Так много несправедливости, жадности и неморальности было в национальной жизни Израиля. 2 глава, 7 стих. Имя Божие ужасно бы славилось. Потом пророк напоминает Израилю о наказании амореев, так как они поступали несправедливо, когда Бог вел Израиля из Египта. Амос выражает свою скорбь, что Израиль поступает теперь так же, как амореи в те времена. Поэтому народ Божий подлежит наказанию. Ему нет извинения, хотя он является народом завета с Богом. Израиль забыл о своей ответственности пред Богом. Люди вводили в грех назареев, посвятивших себя Господу на служение. Они заставляли пророков молчать, хотя истинные пророки этому повелению не подчинялись. Весь Амоса к Израилю было о неизбежном наказании, о судах Божьих. Это нелегкое бремя искреннего служителя святого Богу. 3 главой открывается 2 главная часть книги Амоса. В ней содержатся 3 возвещания пророка, которые начинаются словами: «Слушайте слово сие». 3 глава, 1 стих, 4 глава, 1 стих и 5 глава, 1 стих. Он с упреком называет их телицами вассанскими. Но с другой стороны, пророк говорит, что он поднимает плач о доме Израилевом. В этом 3 возвещении включены главы 5 по 6. Речь его украшена эпитефами человека полей, пастуха, знающего эту жизнь хорошо. Амос возвещает о судах Божиих над избранным народом. 3 глава, 2 стих. «Я взыщу с Израиля за преступление его, — говорит Господь. Привилегия Израиля была весьма велика. Избранный Богом народ для общения с ним. Падение находящихся на высоте очень велико, если оно случается. Так было с Израилем. Такова ответственность и чад Божиих, возрожденных от Духа Святого, которые стали сонаследниками со Христом. Это большой урок для нас. Да будет наше хождение пред Богом угодным Ему, потому что отступление от пути Его делает виновность христианина большей, нежели вина невозрожденных грешников». В первом случае особое общение с Господом наружено, которое даровано верующим кровью Господа Иисуса Христа, пролитой им на кресте. В основном, таково пророчество возвещения Амоса. Но оно имеет свою силу и в Новом Завете для Церкви Христовой. Есть еще одно выражение в этой книге. Призываем к нему ваше внимание. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» 3 глава, 3 стих. Оно указывает на необходимость взаимопонимания между двумя личностями или группами. Пророк делает ударение на этом. Израиль не может ходить с Богом в земном пути своей тревожной истории, если его мысли, понимания не будут в полной гармонии с Богом, избавившим его для послушания, веры и любви к себе. Господь требует общения от Израиля и в наши дни от нас. Он ожидает послушания от нас и чистоты жизни, которое поддерживает чудное очистительное действие крови Христовой. Конечно, в дни древнего Израиля это очищение совершалось путем принесения указанных жертв грешникам, который чувствовал духовное облегчение, покрытие невинной жертвы вины человеческой. Но к прискорбию Израиль отвергал поклонение в храме и обратился к идолам, божественным мертвецам. Третья глава заключает в себе подробности этих печальных обстоятельств. Упомянем о некоторых из важнейших из них. Первое. Общение свидетельствует о единстве мысли. Третья глава, третий стих. Второе. Львиный ров указывает на присутствие добычи. Третья глава, четвертый стих. Крик львенка в логовище говорит о пище полученной. Третья глава, четвертый стих. Падение птицы говорит о петле и силке. Третья глава, пятый стих. Пятое. О том же говорит и стук ловушки. Шестое. Звук трубный возвещает опасность. Третья глава, шестой стих. Седьмое. Суматоха и бедствие в городе свидетельствует о судах Божиих. Третья глава, шестой стих. Слушатели, живите и ходите в страхе Божьем, и вы никогда не пожалеете. Аминь.